предметы исследования и достижения германской науки. Работа, проделанная немецкими учеными в области создания новых методов исследования, в области открытия нового и совершенствования технологии старого, при сегодняшнем положении Германии не поддается никакому обобщению. Во время войны исследовательская работа, связанная с вооружением, проводилась исключительно как секретные, а некоторые исследования были даже снабжены грифом «государственный секрет». Обычно для мирного времени опубликование результатов исследований в специальных научных журналах не проводилось. Исследователи, работавшие над каким-либо особым заданием, не имел права говорить о нем даже со своими коллегами. Книгу о достижениях германской науки можно было бы сегодня написать значительно легче не в самой Германии, а за ее пределами, потому что основные оригинальные документы находятся там. В одном американском отчете говорится: «Управление технической службы в Вашингтоне заявляет, что в его сейфах хранятся тысячи тонн документов. Согласно мнению экспертов, свыше 1 миллиона отдельных изобретений, фактически касающихся всех наук, всех промышленных и военных секретов нацистской Германии, нуждаются в обработке и анализе. Один чиновник в Вашингтоне назвал это собрание документов единственным в своем роде источником научной мысли, первым полным выражением изобретательского ума целого народа». Как могло так получиться? Почему противники Германии раньше нее поняли значение исследовательской работы в нынешний век техники не только для ведения войны, но и для мирной экономики и культурного развития во всех областях жизни? Дело заключается в том, что они смотрели на захват ценных немецких изобретений как на военную задачу. Еще во время вторжения на Западе отряды «Командос» сразу же начали свою охоту за научно-исследовательскими материалами и за самими исследователями. Подготовленная союзниками операция «Пейперклипс» осуществлялась в основном американцами. Сноска. Целью этой операции, проведенной в конце войны и после нее, был захват всех ценных научных материалов, а вместе с ними и ученых-специалистов, и вывоз их из Германии. Советские войска в этой операции участия не принимали. Конец сноски. Однако английские, французские и советские войска принимали не меньшее участие в этом единственном в истории войн трофейном походе. Распространявшаяся в конце войны иностранной пропагандой под влиянием общего военного психоза утверждение о том, что германская наука добилась лишь незначительных результатов и что в стране, где нет свободы, наука вообще не способна на многое, было вскоре опровергнуто многочисленными выступлениями самих иностранных ученых. В отчете общества немецких ученых, озаглавленном «Исследование означает труд и хлеб», сентябрь 1950 года, излагается целый ряд таких утверждений. По недостатку места я приведу лишь некоторые из них. Так, например, мистер Лестер Уокер пишет в журнале «Harper's Magazine» октябрь 1946 года: «Материалы о секретных военных изобретениях, которых еще недавно было всего лишь десятки, теперь представляют собой скопление актов общим количеством до 750 тысяч. Для того, чтобы новым немецким понятиям подыскать соответствующие английские термины, потребовалось бы составить новый немецко-английский словарь специальных слов, куда вошло бы около 40 тысяч новых технических и научных терминов». В американском официальном отчете приводится ряд отдельных изобретений и результатов исследований немецких ученых в области прикладной физики, в области исследования инфракрасных лучей, по изобретению новых смазочных средств, синтетической слюды, методов холодной прокатки стали и так далее, получивших всеобщее признание у американских ученых. Так в отчете говорится: «Мы узнали из этих бесценных секретов способы изготовления самого лучшего в мире конденсатора. Конденсаторы миллионами применяются и в радиотехнике, и в производстве высокочастотной аппаратуры, но этот конденсатор выдерживает почти в 2 раза больше напряжения, чем наши американские конденсаторы. Это настоящее чудо для наших специалистов-радиотехников». Относительно изобретений в текстильной промышленности в этом отчете говорится, что в этом собрании секретов содержится так много нового, что большинству американских специалистов-текстильщиков стало не по себе. о трофеях из лаборатории концерна ИГ «Фарбен Индустрии» говорится. Однако самые ценные секреты были получены нами от лабораторий и заводов большого немецкого химического концерна ИГ «Фарбен Индустрии». Нигде и никогда не имелось такого ценного клада производственных секретов. Эти секреты относятся к производству жидкого и твердого топлива, к металлургической промышленности, к производству синтетического каучука, текстиля, химикалий, искусственных тканей, медикаментов и красок. Один американский специалист в области производства красителей заявил, что немецкие патенты содержат способы и рецепты для получения 50 тысяч видов красящих веществ, и большинство из них лучше наших. Нам самим, вероятно, никогда не удалось бы изготовить некоторые из них. Американская красочная промышленность шагнула вперед по меньшей мере на 10 лет. Можно привести и целый ряд других заявлений, содержащихся в различных отчетах. Не менее внушительной была добыча специальных поисковых групп союзников и в области производства продуктов питания, в области медицины и военного искусства. Совершенно необозримы трофеи в области последних достижений авиации и производства авиационных бомб. Величайшее значение для будущего, говорится в другом месте, имеют германские секреты в области производства ракетных и реактивных снарядов. Как стало известно, немцы в конце войны имели в различных стадиях производства и разработки 138 типов управляемых на расстоянии снарядов. Применялись все известные до сих пор системы управления на расстоянии и прицеливания. Радио, короткие волны, проводная связь, направленные электромагнитные волны, звук, инфракрасные лучи, пучки света, магнитное управление и так далее. Немцы разработали все виды ракетного двигателя, позволявшего их ракетам и реактивным снарядам достигать сверхзвуковых скоростей. После капитуляции Японии президент Трумэн приказал опубликовать конфискованные 364 тысячи патенты и другие захваченные документы. 27 июля 1946 года 27 бывших союзных государств подписали в Лондоне соглашение, согласно которому все немецкие патенты, находящиеся вне пределов Германии и зарегистрированные до 1 августа 1946 года, были экспроприированы. Библиотека Конгресса в Вашингтоне стала издавать библиографический еженедельник, в котором были указаны рассекреченные военные и научные документы, их краткое содержание, количество и стоимость сделанных с них копий и так далее. Эти еженедельные бюллетени рассылались 125 библиотекам Соединенных Штатов, чтобы сделать их более доступными для публики. Американские дельцы сами признают огромное значение немецких открытий и изобретений для практического использования промышленности и техники. Общественность буквально пожирает опубликованные военные секреты, говорится в одном из вышеупомянутых отчетов. За один только месяц мы получили 20 тысяч запросов на технические публикации, а сейчас ежедневно заказывается около 1000 экземпляров этих бюллетеней. Уполномоченные фирмы простаивают целые дни в коридорах управления технической службы, чтобы первыми получить новую публикацию. Большая часть информации настолько ценна, что промышленники охотно дали бы многие тысячи за то, чтобы получить новые сведения одним днем раньше своих конкурентов. Но сотрудники управления технической службы тщательно следят за тем, чтобы никто не получил отчет до его официального опубликования. Однажды руководитель одного исследовательского учреждения просидел около 3 часов в одном из бюро управления технической службы, делая записи и зарисовки с некоторых готовящихся к публикации документов. Уходя, он сказал: «Премного благодарен. Мои заметки дадут моей фирме по меньшей мере $500,000 прибыли». Далее американский отчет говорит о представителях Советского Союза. Это место выдержано еще в наивных выражениях 1946 года, но сейчас, в обстановке 1953 года, оно заставляет читателя отнестись к нему внимательней. С наивной гордостью американцы сообщают: «Одним из ненасытнейших наших клиентов является Внешторг, Министерство внешней торговли Советского Союза. Какой-то их руководитель пришел однажды в бюро издательства с библиографией в руках и сказал: Я хочу иметь копии со всего, что у вас есть. Русские прислали нам в мае заказ на 2000 публикаций на общую сумму 5 594 $40. Вообще они закупали любое выходившее издание. Русские, позаботьтесь о том, чтобы заполучить себе плоды труда немецких деятелей науки и техники также другим путем. Так, в конце войны они вывезли из Германии несколько сотен первоклассных специалистов, в том числе профессора доктора Петера Тиссена, директора Института физической химии и электрохимии, Институт Кайзера Вильгельма, являвшегося одновременно и руководителем сектора химии в Государственном научно-исследовательском совете. Барона Манфреда фон Арденне, крупнейшего немецкого ученого в области техники высоких частот, телевидения, электронной микроскопии и разделения изотопов, профессора Макса Фольмера, ординарного профессора физической химии в высшем техническом училище Берлин-Шарлоттенбург и ведущего специалиста в области полупроводников и производства аккумуляторов, имевшую громадный авторитет в вопросах военной техники, профессора Густава Герца, занимавшего до 1938 года пост директора института Генриха Герца по исследованию колебательных явлений, Берлин, а впоследствии руководителя исследовательской лаборатории номер 2 Сименс-Верке, знавшего все многочисленные секреты этого концерна, доктора Николауса Рилья, директора научного отдела компании Auer, известного специалиста по производству люминесцентных красок, имеющих большое значение для военной и гражданской промышленности. Русским удалось вывести к себе и доктора Бивелогуа, ученика знаменитого на весь мир профессора Дебье, эмигрировавшего из Германии на Запад и награжденного Нобелевской премией. Дебье был директором института холода в Далеме. Это всего лишь несколько имен, но какую огромную пользу мог они принести Советскому Союзу? Профессор доктор Тиссен, например, занимал в научно-исследовательском мире Германии первостепенное положение. Тиссен был учеником виднейшего немецкого специалиста по коллоидной химии профессора Зигмонда из Геттингена, сноска. Зигмонди или Зигмонди Рихард, 1865-1929 годы. Известный австрийский химик изобрел в 1913 году ультрамикроскоп, конец сноски. Институт, возглавлявшийся Тиссеном, был крупнейшим из 33 институтов общества Кайзера Вильгельма и имел штат, насчитывавший около 100 сотрудников. Он имел самое лучшее оборудование, а его денежные средства равнялись сумме бюджетов, по крайней мере, десятка других, конечно, тоже не менее важных институтов общества Кайзера Вильгельма. Из имевшихся тогда в Германии 25 электронных микроскопов, 3 находились в институте Тиссена. Тиссен был также руководителем сектора химии в Государственном научно-исследовательском совете. Это означало, что ему были известны все планы исследовательской работы в области химии, ход их выполнения и результаты. Тиссен был человеком, который мог обрабатывать эти результаты не только в административном порядке, но и лично просматривать их, давая им критическую оценку. Люди, тесно сотрудничавшие с Тиссеном, говорят, что у него феноменальная память. Наконец, Тиссен был одной из главных фигур так называемого химического штаба, который состоял из 3 членов: председателя наблюдательного совета концерна ИГ Фарбен Индустрии, профессора Крауха, руководителя Германского общества химиков, государственного советника Шибера и самого Тиссена. Таким образом, Тиссен был осведомлен о состоянии дел во всей германской химии. Задачей химического штаба было обобщать результаты опытов, проведенных в лабораториях, и затем передавать накопленный опыт для дальнейшего использования его в производстве. Отсюда следует, что Тиссен знал не только направление исследовательских работ в области химии, но и был посвящен в тайны химической промышленности Германии, в ее методы, планирование, и находился в контакте с самыми крупными химическими промышленниками. Он знал важнейшие секреты, которые используются теперь Советским Союзом. Что касается немецких ученых, находящихся сейчас в Америке, то Пентагон в декабре 1947 года сообщил, что туда вывезено 523 немецких ученых, и что эта цифра вскоре увеличится до 1000 человек. Более точных сведений пока не имеется. Наиболее сдержанными в своих сообщениях о взятых в плен ученых и специалистах были до сих пор англичане. Но профессора, возвратившиеся из лагерей предварительного заключения, сообщают, что там находится много известностей и даже знаменитостей из всех областей науки. В общей сложности странами-победительницами вывезено более 2000 немецких ученых и специалистов. Вывозы из Германии немецких ученых являются для нашего народа наиболее тяжелым последствием минувшей войны. Исследователи можно сравнить с мозгом нации. В конце войны наша нация подверглась тяжелой операции. Этот мозг был вырезан у нее вместе со всем, чего достигла нация, то есть вместе со всеми результатами исследований, патентами и так далее. Все это досталось победителям и влилось в их научный и хозяйственный организм. Это, конечно, более современная форма экономического воздействия на побежденного, чем военные контрибуции и денежные репарации старого времени. Такая мера ведет к резкому сокращению духовного потенциала побежденного народа. Она представляет собой искусственное оплодотворение науки, техники и хозяйства победителя. Американский журнал Life в номере от 2 сентября 1946 года вполне трезво подтверждает это, заявляя, что истинная цель репарации заключалась не в демонтаже промышленных предприятий Германии, а в иссечении мозга немецкой нации, в захвате всего того, что было накоплено ею в области науки и техники.